Глава 16. Верхние планы бытия. Мир богов. Общая территория. «Обычные люди тут не выживают», — ответил я. «Ну да, логично. А как ты вообще здесь оказался, и кто твой бог?» — спросил Лоран. «Так вот в чем дело. Вот почему он не стал со мной драться, а просто позволил дважды себя ударить. Он думает, что я являюсь последователем какого-то сильного бога. Ну да, кто еще может ударить с такой силой? Понятия не имею, как я здесь оказался. Меня позвали наизнанку для того, чтобы переговорить по поводу войны богов, и, судя по всему, подготовили для меня ловушку. Не знаю, как они это провернули, но теперь я здесь. А кто мой бог, я тебе не скажу». «Почему не скажешь? Я тебя перенесу к нему, и всего делов-то», — пожал плечами обезьяна. «Ну, раз уж тебе не сложно, то верни меня обратно наизнанку. Или хотя бы в Англию, в Лондон». «Не-не-не, это очень большие затраты энергии. Мне проще переместить тебя к твоему богу». «Не буду я тебе раскрывать его имя. Хочешь помочь, переноси наизнанку или в Лондон. А если нет, то не мешайся». Я сформировал в своих руках топор и пошел дальше рубить ветки с бревна. «Но ты не можешь здесь жить!» «Поспорим?» — спросил я, не отрываясь от процесса. Видно было, что этот бог хочет меня наказать, но пока он не знает, чьим последователем я являюсь, не рискует этого сделать, а я продолжаю спокойно строить дом, в то время как Флип и Черная Вдова у меня в голове ухахатываются. «Ладно, я что-нибудь придумаю», — пообещал мне бог и исчез, но при этом двое других так и продолжали смотреть на меня. «Интересно, а им что нужно?» «Хотя какая разница? Суету я уже навел, и теперь этот бог сделает все, чтобы найти тех трех придурков, которые меня сюда запихнули. Нет, он, конечно, попытается найти еще и моего бога, но у него это не получится. Однако зубастый рой точно будет знать, где я нахожусь, когда придет время. Полагаю, рано или поздно они мне расскажут о моем местоположении. Флип, зубастый рой сможет забрать меня отсюда, если будет знать, где я?» Обратился я к своему питомцу, который так и продолжал ржать. «Конечно, сможет, но делать это лучше только в случае крайней необходимости или опасности твоей жизни. Ведь ты здесь для того, чтобы отправить в забвение тех, кто объявил нам войну. Я ведь правильно понял?» «Правильно. Что ж, значит, продолжаю строить дом». К тому времени, как вернулся тот бог, с которым я разговаривал, я уже поставил столбчатый фундамент и принялся заготавливать лес на бревна, чтобы строить сруб. «Вот он, полюбуйся! Нужно найти того, кто его сюда запихнул, или узнать, кто его бог», — указал на меня Лоран. «Так сейчас узнаем», — сказал один из тех богов, которых привел сюда Лоран. «Стой!» — крикнул мой сегодняшний знакомец, но было уже поздно. Этот идиот провел рукой, и тут же исчез и мой фундамент, и все остальное, что я уже успел заготовить. Я тут же резко повернулся в сторону самоубийцы и одним рывком оказался возле него. В этот раз я не стал его бить так, чтобы он отлетал. Я схватил его левой рукой за грудки и кулаком правой руки начал бить по лицу, постепенно увеличивая силу удара так, что скоро его щит начал не просто истощаться, а покрываться трещинами, отчего в глазах бога появился страх. Но я продолжал его бить, приговаривая: «Верни все, как было!» Еще один взмах руки перепуганного тотема, и помимо того, что мне вернули все, как было, у меня оказалось на несколько бревен больше. Ну, больше не меньше. После того, как я убедился, что все возвращено, я отбросил бога и пошел дальше строить дом. «Кто он такой?» Все еще не придя в себя, спросил побитый бог у Лорана. «Понятия не имею. Мне он тоже врезал, но не так сильно, как тебе. Полагаю, следующему вообще не стоит трогать его домик. Возможно, его сюда заслали, чтобы он отправил несколько особо ретивых богов в забвение. Ведь они понимают, что мы не можем это просто так оставить». «Значит, нужно найти тех, кто его сюда отправил. Я не собираюсь тратить свою благодать на войну с этим неандертальцем. Да, я его смогу убить, так же, как и ты, но это ослабит меня, а этим обязательно воспользуются мои противники. Но если вы решите его убрать, то максимум, на что я соглашусь, так это скинуться благодатью. Каждый потратит ее ровно столько, сколько остальные». «Вот и я о том же. Этот человек не говорит, кто его бог, но, скорее всего, он очень силен, поэтому нам предстоит найти тех, кто его сюда закинул, и пусть они за свой счет вернут его обратно. Или можно будет объявить им войну, отправить в забвение, а их благодать поделить». «Согласен, но он не хочет разговаривать». «Значит, поднимем всех, до кого сможем дотянуться. Наверняка обнаружится кто-нибудь, кто что-нибудь дознает». «Да, пожалуй, так и стоит поступить. Вы с нами?» Обратился он к тем богам, которые пришли вместе с Лораном еще в первый раз и до сих пор стояли здесь. «С вами», — ответил один из них, а второй просто кивнул, и через мгновение все боги исчезли. «Бюрократия! Как же я ее обожаю, если ею все пронизано в стане врага. А ведь они могли навалиться на меня всем скопом и даже попытаться убить. У них, конечно, ничего не вышло бы, но сам факт. А тут каждый трясется за каждую каплю своей благодати и не собирается тратить ее, если его соседи тоже не потратятся. Мечта, а не война. Мне даже делать ничего не нужно. Не нужно никуда ходить, никого искать. Я просто буду отдыхать здесь, а мне этих троих башков доставят сюда как по заказу». И ведь доставили. Правда, мне пришлось не просто достроить дом, но и прожить в нем целую неделю. «Это он?» — указав на меня пальцем, спросил Лоран у бога то ли палочки, то ли веточки. «Он!» — ответил тот и оскалился. Моллюск и какой-то грызун тоже злорадно заулыбались при виде меня. «Ну вот вы и решайте с ним, а мы вернемся, когда здесь все закончится», — велел им Лоран и исчез, а за ним последовали и остальные боги. В результате мы остались вчетвером. «Я и понятия не имел, что все будет так просто, когда придумал для тебя ловушку. Ну что, сразу позовешь своего башка, или он придет тебя выручать, когда мы будем тебя убивать?» Обратился ко мне бог Палочка-Веточка, предварительно поставив изоляцию на эту территорию. «Я лучше сейчас появлюсь. Не хочу пропускать это веселье. Кстати, спасибо за то, что поставил изоляцию и потратил на нее свою благодать. Теперь из этой территории не выйдет никто, пока хоть кто-то с одной из сторон жив». Раздался голос зубастого роя, и он появился. Из одного из наших разговоров с Флипом я понял, что через изоляцию можно проникнуть, только если у тебя есть прямая связь с одним из тех, кто в ней находится. Не просто дружеская или родственная, а прямая. Например, бога и последователя, если статусы тех, кто связан, находятся в подчиненной связи. А вот если статус равный, как между богами, то прямая связь между ними означает, что они открыты друг для друга, но таких связей между богами не существует. Есть еще один способ проникнуть через изоляцию. Необходимо, чтобы представитель бога присутствовал внутри сферы изоляции. Например, такой, как кровный пет. Флип, к примеру, или черная вдова. И я с удовольствием поучаствую в этой вечеринке. С другой стороны от меня появилась черная вдова. Не знал, что можно увидеть удивление на мордах палочки, моллюска и грызуна, но оказалось, что и такое бывает. Палочка от этого вроде даже стала еще длиннее. «Зубастый рой? Но как? Мы же тебя отправили в забвение, про тебя уже забыли все люди. А тебе даже упоминаний не осталось. Как ты сумел набрать себе последователей?» — обратился к моему тотему бог Палочка. «Как же я рад, что мы наконец-то с вами встретились. Я столько времени мечтал о том, как накажу предателей. Вы не представляете, каких усилий мне требовалось не сообщить основателю моего рода о вас, когда вы с ним столкнулись впервые. Я очень долго ждал этого момента, а тут ты даже сам изолировал территорию от побега. Мне так приятно, что ты позаботился о том, чтобы нашу встречу никто не смог прервать». «Прости, что прерываю. Поправь меня, если я ошибаюсь. Ты сам хочешь его грохнуть?» «А что, это хотел сделать ты?» — удивился зубастый рой. «Ну да. Тут такое дело. Мне остался последний рывок для того, чтобы мое тело смогло полностью адаптироваться под мою силу души. А то мне тут еще со скверной разбираться, и очень бы не хотелось встретиться с основными ее войсками, не имея возможности использовать всю свою силу. И таких сильных врагов, как боги, нужно еще поискать. Вот я подумал...» «Ха-ха-ха-ха! Вас, тварей продажных, отправлю в забвение даже не я, а основатель моего рода. Вот это будет унижение. Это будет честная расплата за ваше предательство. Что ж, Мирон Викторович, они твои». «Ты не против?» — поинтересовался я у черной вдовы. «А что ты будешь делать с их благодатью?» — поинтересовалась у меня богиня-паучиха. «Отдам вам двоим. Мне она без надобности, а вы уже делите ее, как договаривались. Ты не против, Рой?» «Нет, конечно. Я свое слово держу, как и соблюдаю все законы мироздания. Союзники для меня не пустой звук, в отличие от этих трех предателей. Все, что я тебе обещал, черная вдова, ты получишь сполна, включая благодать». «Ну, раз мы определились, могу я уже начинать? А то у меня жены, наверное, волнуются. Я ведь им даже позвонить не мог», — спросил я. «Конечно, конечно. Можешь приступать и помнить, теперь ты всегда желанный гость в верхнем плане бытия. Сможешь приходить тогда, когда захочешь. Благодать для твоего путешествия сюда и обратно я всегда выделю», — пообещал мне зубастый Рой. Пока мы разговаривали, трое богов готовились к бою. Они прекрасно понимали, что даже если победят меня, потом им придется биться с зубастым Роем и черной вдовой, а это очень опасные противники. Я вышел вперед и остановился где-то посередине, между своими союзниками и противниками. Как ни странно, трое богов-предателей воспринимали меня всерьез. Похоже, их многотысячелетний опыт говорил о том, что не стоит недооценивать своего противника, кем бы он ни был. Особенно, если в его силах уверен твой враг. Да, они определенно не хотели начинать бой первыми, а я не собираюсь оставлять в живых врагов у себя за спиной. Мое тело уже было пропитано силой души, и свой щит я ни разу не отключал с тех пор, как оказался в верхних планах бытия. Рывок, и первым делом я разбиваю щит моллюска. Интересно, они делают. Привыкли настолько экономить свою благодать, что не запитывают свои щиты от своего источника энергии. Просто вливают в него определенное количество и усиливают его на максимум. Но если нанести ему единовременный и достаточно сильный урон, то щит лопается, как стекло. Понятное дело, что быстро убить бога я не смогу, но мне это и не требуется. Сейчас я хочу накормить свой тотем и союзный, а заодно и напугать своих противников. Я нанес несколько сильнейших ударов, пробив при этом панцирь моллюска. Затем сформировал две невидимые энергетические трубки из силы души и вогнал их в образованную рану, а затем прорастил их внутри его тела так, что корнями эти трубки пронизали весь его организм изнутри. После чего я вернулся к зубастому Рою, моментально отращивая невидимый энергетический канал от обеих трубок. «Убери щит», — попросил я зубастого Роя, и он выполнил мою просьбу. Тогда я сформировал еще одну такую же трубку и воткнул ее в тело своего тотема. Тот сначала непонимающе посмотрел на меня, но я объяснил ему, что делать. «Закрывай щит и тяни». Как только мой тотем выполнил мои указания, на его лице сама собой растянулась довольная улыбка, а я тут же метнулся к паучихе и попросил ее снять щит, но она не торопилась выполнить мою просьбу. «Сделай, как он говорит, не пожалеешь», — ответил на ее немой вопрос зубастый Рой. Черная вдова решила ему довериться и сняла щит, после чего я воткнул ей невидимую трубку в брюхо. «Закрывай щит и тяни», — велел я, и когда черная вдова поняла, какой подарок я им обоим сделал, она аж застрекотала от удовольствия. Я соединил одного из богов со своим и союзным богом энергетическими каналами из силы души, которые никто из них не в состоянии разорвать, и теперь они смогут вытягивать друг у друга энергию, или, как они ее называют, благодать. Разумеется, зубастый Рой и черная вдова стали тянуть благодать из моллюска. Бедолага понял, что он обречен и что он просто не в состоянии бороться в перетягивании канатов сразу против двух сильных богов, поэтому в его глазах отразился вселенский ужас. Он понял, чем это закончится, и стал яростно сопротивляться, но теперь ему это не поможет. И пока мои боги заняты поглощением одного из противников, я отвлеку на себя двух других. Я рванул к грызуну, но добраться до него так и не смог. Где-то на середине врезался в какое-то препятствие. Его я пробил, но им удалось остановить меня, и они тут же стали осыпать меня различными дистанционными атаками. Мой щит им пробить не удается, зато повлиять на скорость моего передвижения у них получается очень даже хорошо, поэтому я не могу к ним приблизиться. Что ж, если у меня не получается вступить в ближний бой, буду драться дистанционно. Из-под ног у обоих богов выросли огромные металлические челюсти с металлическими шипами в виде зубов и схлопнулись, поглощая их обоих. Нет, я не рассчитывал на то, что их так можно убить. Я даже не стал привязывать эти челюсти к своему источнику силы души. Однако кое-что я все-таки сделал. Я отвлек их внимание и нанес небольшие повреждения щиту, которые они тут же восстановили, но на это понадобилось время. Совсем немного, но его хватило, чтобы я создал две огромные пушки. И как только металлические челюсти со сломанными металлическими зубами исчезли, тут же прогремело два выстрела. Они были настолько сильными, что двоих богов буквально снесло, и в этот раз их щиты проломило. Правда, они тут же создали новые, пока кувыркались по земле. Они могли бы остановиться моментально или даже потратить энергию на то, чтобы даже не отлетать, но это лишние траты. А местные тотемы трясутся за каждую каплю своей благодати. Именно это и делает их слабыми. Они привыкли думать о том, что будет потом, после того, как они победят. Хватит ли им энергии, чтобы противостоять своим конкурентам и противникам? Вот только эта экономия выходит им боком, и вместо того, чтобы обрушить на меня всю свою мощь одновременно, они пытаются победить меня при помощи уловок и хитростей, используя при этом самый минимум энергии. Вот только со мной такие фокусы не проходят, поэтому шансов избежать забвения у них нет. Этих двоих, сражающихся против меня, ничему не научил даже пример их товарища, который пытается выжить, но все больше поддается предсмертной агонии. Я взглянул на моллюска. Тот сильно исхудал и начал становиться прозрачным. Значит, скоро его благодать закончится, и он впадет в спячку. Его союзники сразу поняли, что он обречен, и не потратили на помощь ему ни капли своих сил. Они просто отреклись от него сразу. Что ж, похоже, пришло время для прокачки моего тела. Как раз должен успеть к тому моменту, как зубастый рой и черная вдова закончат с моллюском. Я накинул на палочку и грызуна самое концентрированное черное пламя, которое в состоянии только мог сотворить. Причем я соединил это пламя со своим источником силы души, чтобы пропустить ее через свое тело как можно больше. Каналы подпитки позволяют не только поддерживать интенсивность и концентрированность огня, но и дают возможность поджигать и прожигать все, что остается после того, как черное пламя сожгло то, что им подожгли. В данном случае я поджег их щиты, которые они запитали от своего источника энергии. Они, конечно, молодцы и быстро сообразили, чем им это грозит, поэтому попросту создали новый щит под первым, а первый, который сжигало черное пламя, деактивировали. Новые щиты они не подпитывали от своего источника и таким способом экономили, но из-за этого не в состоянии были выделять для атак по мне достаточно времени, что давало мне ощутимое преимущество в бою. Но передо мной стояла задача не уничтожить моих противников как можно быстрее. Мне нужно докачать свое тело, чтобы встретить скверну во всеоружии, и с этой задачей я очень хорошо справлялся. У меня уже тряслись колени и руки, но я продолжал пропускать через свое тело огромный поток силы души через каналы, подключенные к черному пламени, которым я окутал обоих своих противников. «Мы закончили», — сообщил мне зубастый рой. «Спасибо, Мирон. Накормил так накормил. Даже не ожидала», — обратилась ко мне черная вдова. «Ну и зря не ожидала. Мирон всегда держит свое слово». «Да, теперь я это знаю. Тебе помочь? А то ты как-то чересчур напряженно выглядишь».